лицо почти без косметики. Юбка заканчивалась значительно ниже, но также подчеркивала некоторые прелести ее фигуры. Мужчины, сидевшие на диване, тихо переговаривались. Когда вошел министр, они мгновенно встали. Один имел средний рост, был лыс, одет в темный строгий костюм, другой был в более светлом костюме. На нем был очень хороший галстук, что Дронго отметил чисто механически. И весьма неплохая обувь. Он бодро кивнул в ответ на приветствие министра. Вслед за хозяином Дронго вошел в кабинет, где уже сидели два заместителя министра. Шея одного из них была замотана теплым шарфом. Он поздоровался простуженным голосом, и Дронго понял, что это заместитель по кадрам, а другой был в элегантном сером костюме. Он строго посмотрел на гостя, поправляя прическу. Его попытки скрыть лысину были тщетны. «Садитесь», — разрешил хозяин кабинета, опускаясь в свое кресло. «Вот, познакомьтесь, это эксперт по проблемам безопасности. Как вас называть?» «Как угодно», — улыбнулся Дронго. «Им ведь все равно». «В общем, он не любит называть свое настоящее имя», — буркнул министр. «А это два моих заместителя, Семен Константинович по кадрам и Всеволод Игнатьевич по международным организациям. Он как раз занимался приемом наших гостей». «Понятно», — кивнул Дронго. «У меня к вам сразу большая просьба, если, конечно, можно». «Какая просьба?» — нахмурился министр, ожидая подвох. «Сделать так, чтобы все четверо ваших сотрудников, сидящих сейчас в приемной, разошлись по разным местам, подчеркиваю, по разным кабинетам, и чтобы не общались друг с другом». «У нас не гестапо», — резко заметил Всеволод Игнатьевич. «Может, вы еще хотите устроить здесь пыточную камеру?» «Подождите», — поморщился министр, и уже обращаясь к Дронго, спросил: «Вы считаете, что это обязательно?» «Во всяком случае, желательно. Мне нужно, чтобы все участвующие в этом деле разошлись по своим кабинетам. Когда понадобится, мы их позовем». «Хорошо, я распоряжусь». Министр был умным человеком и понял, что речь идет не только о четверых сотрудниках, сидевших в приемной. В равной степени все сказанное относилось и к одному из его заместителей. «Всеволод Игнатьевич», — обратился он, правильно угадав, к какому именно, «распорядитесь, пожалуйста, и сами, если хотите, можете немного отдохнуть в своем кабинете. Когда понадобится, мы вас позовем». Заместитель министра иностранных дел был не менее проницательным человеком. Он понял, что его под благовидным предлогом просто удаляют из кабинета. «Да-да, конечно», — торопливо сказал он, поднимаясь со стула. «Я сейчас все устрою. Если понадобится, я буду у себя». Он быстро вышел из кабинета. Наступила неприятная тишина. «Вы своими полицейскими методами оскорбляете наших людей», — обиженно заметил министр иностранных дел. «По-моему, я не напрашивался в ваш кабинет», — напомнил Дронго. «И уж тем более не я называл имена подозрительных». Министр промолчал, возразить было нечем. «Давайте начнем по порядку», — предложил Дронго, — «прямо с вашего заместителя». Сидевший напротив него кадровик достал из своего портфеля папку, протянул ее Дронго. Здесь все данные на Всеволода Игнатьевича.